Это называется библикарта, благодаря этому листу мы всегда будем знать, в порядке ты или нет. Держите при себе и никогда с ним не расставайтесь. Мама разорвала лист на три части, раздав взрослым по штуке. После она присела на диван и подошел отец и положил руки на плечи. Теперь моя очередь, мои требования во много похожи, но не такие. Сын, всегда помни, семья всегда поможет. Через год возвращайся, покажешь, чего достиг. Он повернулся к Рассу и подошел вплотную. Я тебя знаю 7 лет, знаю, что ты за человек. Теперь сын твой ученик, обучи его достойно. Ты сам сказал, он твой шанс. Расс молча выслушал, отступил на 2 шага и низко поклонился на коленях. Я даже название поклона вспомнил. Дагдза. Отец просто охренел, мама тоже в ступоре. Благодарю за то, что доверили мне сына. Клянусь, я сделаю все возможное, чтобы Алексис достиг вершин силы. Но нам нужно будет покинуть остров. Отец одобрительно смотрел на Расса. Он чувствовал железную уверенность дозорного. Мама мягко улыбнулась. Я же чувствовал радость вперемешку с неуверенностью. Я не знал, что меня ждет. Тут мама встала с дивана и произнесла. Раз с обучением разобрались, теперь обговорим детали. Мы говорили о разных вещах и не заметили 2 маленьких тени, выглядывающих из коридора. Глава 5. Отплытие и путь до острова Амазия. Со дня знаменательного ужина прошла неделя. В городе все ремонтные работы завершены. Улицы стали еще краше, порт перестроили и расширили, база дозора восстановлена. Корабль дозорных, стоящий до нападения на ремонте, покинул остров. Никаких серьезных проблем больше не возникало. Тишь да гладь. Если в городе все было без больших изменений, то в семейном плане они произошли. Мама взяла 6-недельный отпуск и практически все время старалась находиться рядом со мной. Отец тоже хотел так сделать, но у него наплыв заказов. Отец Наоми больше за нами не присматривал, теперь этим занималась Сирас. С Наоми они и раньше отлично ладили, а близнецы с нами на постоянке живут, так что сложностей не было. Я на следующий день рассказал Наоми и братьям о том, что мне надо будет покинуть остров. Подруга расстроилась, но ненадолго. Близнецы же ничего не сказали. Также Зик и Дик в последнюю неделю ведут себя странно. Они что-то планировали. Началось все с того вечера. Непонятно. Раз сготовился к путешествию, дату отплытия назначил через месяц. К этому времени он подтянет мои знания до нужного минимума. Мой нынешний график такой. Подъем, завтрак, учеба до обеда, обед, несколько часов со знакомыми и друзьями, остаток дня и вечер до ужина, проверка утреннего материала и его повторение, ужин, отбой. С непривычки вначале было трудно, но потом втянулся. Удивительно, но учиться напросились и близнецы. Они пахали даже больше, чем я. Даже на обеде они штрудировали учебник. Откуда столько рвения, я не знал. Наоми тоже ударилась в учебу у своего отца. В таком ритме прошел месяц. Мы с близнецами освоили чтение и, немного, письмо. Все приготовления были завершены. Корабль, на котором мы уплывем, прибудет сегодня. На удивление, с утра не видел близнецов. После завтрака они ушли к себе домой по каким-то делам. Подозрительно, но да неважно. Раз с утра пришел с сумками к нам и стал высматривать нужное нам судно. Вскоре в порт зашел корабль. Раз заметил его и сказал: «Это наш корабль. Алексис, выходим». Схватив поклажу, мы отправились в порт. Там нас уже встретили родители и Наоми. У девочки на глазах были слезы, настолько она не хотела расставаться. Когда мы подошли, она прыгнула на меня, вцепившись руками и ногами, настолько сильно сжав, что я не мог вздохнуть. «Наоми, мне дышать нечем», — хрипя произнес я. Наоми опомнилась и слезла с моей тушки. Хватка у нее, как у краба. «Тебе обязательно уходить? Я не хочу, чтобы ты уплыл», — со слезами на глазах спросила подруга. От такого ее состояния у меня тоже слезы полезли, но я их сдержал. Она выглядела обиженной, словно побитый щенок. «Я тоже не хочу уходить, но так надо сделать, чтобы исполнить свою мечту». Наоми понемногу успокоилась, вытерла слезы с глаз и спросила: «А какая у тебя мечта? Ты никогда не говорил, сколько бы раз мы ни спрашивали». Я с улыбкой посмотрел на море и ответил: «Я хочу повидать мир, узнать его тайны, стать достаточно сильным, чтобы смочь защитить семью и друзей. Вот моя мечта, может, потом еще добавлю что-нибудь». Наоми с улыбкой выслушала и, когда я закончил, обняла еще раз. «Надеюсь, у тебя все получится. Я тоже буду идти к своей мечте стать врачом, как папа. Ты очень упертая, когда очень хочешь чего-то. Ты достигнешь цели, я уверен». Улыбнулся я ей. Наоми отпустила меня и сделала несколько шагов до Расса. Ко мне подошли родители. Отец с гордой отеческой улыбкой, мама же улыбалась, сдерживая слез. Отец встал на колено и обнял. «Сын, мы с мамой гордимся тем, каким ты вырос. Веди себя осмотрительно и учись всему старательно. Когда вернешься через год, если будешь готов, посвятим тебя в некоторые тайны нашей семьи». Я удивился, не понимая, о чем он, но решил не заострять на этом внимание и спросил: «А где Зик и Дик? Я их с утра не видел. Скоро должны появиться», — загадочно усмехнувшись, сказал Расс. Я озадаченно посмотрел на него. Похоже, мне о чем-то не сказали. Тем временем ко мне обратилась мама: «Алексис, не забывай звонить по Ден-Ден Муши и хорошо питаться». И еще пару минут она перечисляла, что я должен делать. Я на это закатил глаза. Родители такие родители. «Мам, все будет хорошо, не волнуйся». Тут из-за угла показались близнецы с довольными улыбками. Самое удивительное то, что они тоже с поклажей. Не понял. Я вопросительно посмотрел на Расса. Он, на мой взгляд, только широко улыбнулся и сказал: «Они будут обучаться вместе с тобой». Вот сейчас я охренел, вот к чему все было. Странное поведение, учеба. Удивился не только я. Наоми тоже смотрела на них с открытым ртом. Когда близнецы подошли к нам, Расс с ухмылкой сказал им: «Вы выполнили условия, и я беру вас с собой и буду обучать наравне с Алексисом». Молодцы, заслужили. Зик и Дикаш надулись от удовольствия. У меня же росло количество вопросов к нашему наставнику. Какое же условие ты им поставил, и почему молчал? Условие звучало так: если они весь этот месяц будут учиться с тобой и не отстанут по результатам, я буду их тренировать, как и тебя. Почему молчал? Так не знал наверняка, смогут ли они поспевать за тобой. Все равно это мало что объясняет. Впрочем, неважно, так даже веселее, подумал я. Наоми наконец отошла от ступора и с возмущением посмотрела на близнецов. «Вы тоже уплываете и оставляете меня одну? Это нечестно. Почему вы мне не предложили подобное?» — спросила она уже у Расса. Расс неловко почесал макушку и ответил: «Видишь ли, я много чего знаю, но в медицине умею только перевязки делать и все. Мне нечему тебя учить. Твой отец гораздо лучше с этим справится». Наоми, понимая, что он прав, обиженно сложила руки и надула губы. Расс на это лишь легко рассмеялся и, присев, погладил девочку по голове. «Не волнуйся, через год ты снова увидишь этих оболтусов. За обучением время идет незаметно, и глазом моргнуть не успеешь, как пролетит год. Учись прилежно». Наоми перестала дуться и, посмотрев в глаза старому дозорному, кивнула. Подошла к близнецам и очень крепко обняла. «Наоми, пусти, задушишь», — захрипели братья. Она их отпустила, но, возмущенно посмотрев в их лица, спросила: «Почему вы мне не сказали?» Зик и Дик смущенно переглянулись, и Дик начал объяснять: «У нас из родных никого не осталось, только дядя Маркус и тетя Сирас решили нам помочь, но у них скоро будет еще один ребенок, и им будет не до нас. Отец не успел нас чему-либо обучить, мама тоже. Поэтому, после подслушанного разговора, мы подошли к Рассу с той же просьбой. Он поставил условия, и мы согласились. И вот мы здесь. Мы не хотели огорчать тебя. Это многое объясняет», — подумал я. Расс хлопнул в ладоши, привлекая внимание, и сказал: «Сейчас объявит посадку, идем». Мы подняли свои вещи и отправились к причалу. После загрузки припасов объявили посадку пассажиров. Обнявшись напоследок, мы поднялись на борт корабля. Он был пассажирским, со многими удобствами, но без пушек. Судно покинуло порт и выходило в открытое море. Я и братья усиленно махали руками и кричали, что с нами все будет хорошо, что им не надо беспокоиться, что будем звонить и т.д. Расс также стоял рядом и махал рукой. На берегу мама все-таки не смогла сдержать слезы. Они с Наоми, плача, также махали руками и желали удачи в пути. Отец же с гордой улыбкой стоял рядом. Корабль покинул остров и порт скрылся из виду. Мы прошли в свою каюту. Она была четырехместной, так что мы все поместились. Расс положил свои вещи под кровать и сел за столик. «Итак, мы плывем до столицы королевства Сорби. Путь займет 1,5 недели с одной остановкой для пополнения припасов. Оттуда направимся на остров Амазе. До него неделя пути. Там живет мой старый знакомый. Он держит там гостиницу и бар. Как обустроимся, начну ваше обучение. Пока вы малы, будем развивать координацию и ловкость, плюс разные науки. Все понятно?» — командным голосом произнес он. «Да», — хором гаркнули мы. «Хорошо, пока отдыхайте. Попозже займемся чтением и письмом». Так началось наше путешествие. Плавание проходило спокойно. Погода была солнечной. Первую неделю было интересно глазеть на море, но потом надоело. Но скучать нам не давал Раз. Он постоянно давал нам разные задания, как умственные, так и физические. Мы каждое утро делали специфичную зарядку. Он называл это комплексом упражнений номер 3, хотя на зарядку это никак не тянуло. Когда я спросил, какие номер 1 и 2, он ответил, что не доросли пока. Зарядка была направлена на растяжку и чувство равновесия. Было сложно, но интересно. И вот мы прибыли в столицу королевства Сорби. Здания в форме рожков мороженого меня ошеломили. Сам город был очень большим и оживленным. Немного подумав, я вспомнил, что это родина тирана Кумы и Джеверли Бонни. Сойдя с корабля, мы отправились в гостиницу. Заселившись в номер, Раз сразу же дал указание: «Вы остаетесь в номере, пока я ищу корабль до острова Амазе. Никому кроме меня не открывать, сидеть тихо, не высовываться». Алексис за старшего. После нашего кивка, он развернулся и вышел, закрыв номер на ключ. Комната была довольно скромной, с минимумом мебели. «Чем займемся?» – спросил у меня Зик. «Читай побольше, развивай навык, или зарядку сделай», – ответил я. Мое внимание привлекла оставленная наставником газета. Я сел изучать ее, а близнецы занялись учебой и тренировками. Прошло несколько часов, и под ночь вернулся Раз с подносом, полным еды. Голодные, наши заурчавшие животы были быстрее слов, а ведь всего час назад доели фрукты, купленные по дороге в гостиницу. Мы сразу же, стоило дозорному поставить поднос на стол, накинулись на еду. Раз тоже присоединился. Как доели и сыто развалились на кроватях, он заговорил: «Я нашел корабль до Амази, отплываем сразу после восхода. Ложитесь спать, я вас разбужу». Мы кивнули и легли спать. Казалось, только закрыл глаза, как почувствовал руку наставника, трясущего меня за плечо. «Алекс, подъем, пора выходить». Мы быстро собрались, оприходовав принесенный Рассом завтрак, и отправились в порт. Корабль, на котором нам предстояло плыть, был гораздо проще и меньше, чем доставивший нас в столицу. На борту царила суета, матросы заносили припасы с причала, командовал людьми немолодой мужик в черной безрукавке. Его лицо было настолько сурово, что встреть я его в переулке, удрал бы сверкая пятками. Из каюты на борту вышел бухой толстый мужик с нечесанной бородой. Как я понял, что он бухой, только он вышел и сделал два шага, как его повело, как при сильном шторме. Ну и бутылка с надписью «Ром» дополнила образ пьяницы. Обретя, наконец, равновесие, он заорал: «Джек, чтоб тебя морской король сожрал, мы готовы к отплытию». Мужик, посмотрев на, видимо, капитана, как на кучку сильно воняющих отходов, ответил: «Мы почти закончили погрузку, ждем гостей, не придут, как договорились, выходим в море без них». Капитан открыл бутылку и от души глотнул своего пойла. «Рыбну», — он недовольно проорал старпому. «Ик, отлично, поторопи своих подчиненных, а то двигаются, как беременные свиноматки». Будучи довольным собой и сказанной фразой, пьяный капитан, сильно качаясь, вернулся в каюту. Старпом взглянул на все это и, потерев лицо, горестно вздохнул. «Ну почему брат проиграл корабль именно ему? Худшего капитана и не придумать. Хорошо, хоть это последний рейс до окончания контракта». Проходивший мимо матрос, выглядевший как отпетый бандит, услышал его и гнусно рассмеялся. «Хе-хе-хе, надеюсь, тебе понравится последнее плавание с нами, а, старпом», и, продолжая смеяться, отнес остатки провизии на борт. В этот момент мы подошли к старпому, и Раз спросил: «Это с тобой мы договаривались о рейсе до Амази? Все в силе?» Джек повернулся к нам и с улыбкой ответил: «Да, все в силе. Как договаривались, половина оплаты вперед, по прибытию остальное. Питание у нас общее. Спите в кладовке, там есть матрасы. Раньше там жил навигатор, но теперь плаваем без него, вместо него я. Плаваем только по хорошо изученным маршрутам. До Амази мы уже плавали, так что проблем не будет». «Так вы с нами?» Раз оценивающе посмотрел на корабль и решился: «Да, вот 10 тысяч белли». Джек пересчитал и, кивнув, произнес: «Все верно, поднимаемся на борт, я покажу вашу каюту». Разместив нас и проверив провизию, старпом отдал приказ: «Выходим в море, отдать швартовы, поднять паруса». Выйдя из порта, корабль начал набирать скорость, уходя все дальше от суши. Пока мы располагались, Раз отвязал от сумки длинный чехол и положил рядом. «Так, начнем проверку того, что выучили. Сначала, ты, Алексис. И так продолжилось наше плавание до Амази. Первые 3 дня прошли спокойно и в одном ритме. Еда, учеба, зарядка, отдых, сон и повтор. На 4-й день началась непонятная суета. Раз, забеспокоившись, взял предмет в чехле и вышел. Выйдя из каюты, бывший дозорный увидел, что там образовалось 2 лагеря. В одном был старпом и еще 5 человек, а в другом капитан и оставшиеся 15 матросов. И все в лагере капитана были вооружены хоть и ржавыми, но клинками. Старпом с остальными держали в руках что попало, его они пока не заметили. Капитан держал в одной руке саблю, в другой бутылку рома. «Джек, ты всегда был честным мужиком, но эта принципиальность тебя и погубила. Сейчас мы разберемся с вами и займемся стариком с мелкими. Убить их». Матросы с мечами мерзко засмеялись и пошли на старпома. Раз, видя, что происходит, решил вмешаться. Он скинул чехол, и в его руках оказалась катана в темно-синих ножнах с волнистым узором. Он больше предпочитал винтовку, но снайпер, забивший на ближний бой, долго не проживет. Пришлось потратить время в течение нескольких лет на освоение меча и стиля яй. Враги заметили дозорного и разделились. 4 пошли к нему, а другие к старпому. Я встал в стойку для извлечения меча, сконцентрировавшись, рванул вперед на приличной скорости и нанес удар. Яй, рассечение. Никто не успел понять, что произошло, как 4 тела лишились головы и рухнули на палубу. Раз стоял уже в другом месте, за 4 трупами. Капитан не на шутку испугался. Капитан бросил саблю, достал пистолет из-за пазухи и хотел выстрелить, но не успел. Раз рванул мимо него и отсек ему руку с оружием. «А-а, моя рука! Чертов старпер, чтоб тебя тенрюбита в рабство забрали! Как же больно!» Ему очень не понравились слова жердяя, но оставил его на потом. Сначала убил оставшихся мерзавцев и только потом вернулся к капитану. «За такие слова легкой смерти не жди!» Бывший дозорный схватил его, подтащил к фальшборту и выбросил за борт. Капитан испуганно орал, пока не упал в море с громким всплеском. Раз повернулся к оставшимся в живых старпому и его помощникам. «Не объяснишь, из-за чего все это?» И он рассказал. История оказалась банальная. Капитан думал, что раз с детьми при деньгах, раз так хорошо экипированы, и решил убить их на середине пути, прибрав все ценное. Узнав об этом, Джек попытался отговорить его. Жравший весь путь ром капитан с бодуна решил, что это бунт, и приказал убить его. Часть матросов пришла в команду со старпомом и встала на его сторону в битве. И понеслось, итог известен. Раз понятливо кивнул и спросил, с 5 матросами доплывем до Амази. Джек задумчиво потер подбородок. Сложно, но думаю, справимся. Вы поможете, если будет нужно. Раз вытер лезвие и убрал катану в ножны. Подобрав с досок чехол, надел его на оружие. Да, надо трупы выкинуть за борт. Старпом крикнул матросам, и они вместе очистили палубу, вытерли всю кровь на досках и направили корабль дальше. Старпом командовал остатками экипажа, а он тем временем вернулся в каюту. Стоило Рассу выйти, снаружи мы услышали крики боли и звуки боя. Он закончился довольно быстро, но испугаться я успел. Близнецы тоже побледнели. Я подошел к ним и попытался успокоить. «Все уже закончилось, успокойтесь. С нами Расс, он не даст нас в обиду». Зик не смело улыбнулся, а Дик просто с тревогой кивнул. Спустя время вернулся Раз. На его одежде было несколько пятен крови. Он осмотрел ее и сказал, надо бы переодеться. На корабле случился бунт. Но нас это не касается, мы доплывем до острова. Все хорошо. После его слов мы окончательно успокоились. Оставшийся путь прошел без потрясения и мы прибыли на Амазию. Пока Раз о чем-то договаривался со старпомом, мы смотрели на остров и город. Они были куда больше Баттериллы. Причалив в порту, мы попрощались с экипажем и двинулись в город. Пока шли, поинтересовался у Расса. «Расс, а о чем ты договаривался с Джеком?» Старик отвлекся от размышлений. «Мы обменялись номерами Ден-Ден-Муши. Нам могут пригодиться его услуги в будущем». Расс вел нас через город, пока мы не попали к бару у хитрого Джо. Мы подошли к вышибале и Расс спросил. «Джо здесь?» Здоровенный вышибала взглянул на нас, как на неудобную помеху. «Да, а кто спрашивает? Он много кому нужен. Старый друг, когда-то спасший ему жизнь. Передай ему, что тут его заноза в заднице с локтауна». Здоровяк ушел внутрь, попросив подождать. Но ждали мы недолго. Внезапно из бара выскакивает полный мужчина из расы длинноруких в черном костюме. «Раз, друг мой, наконец-то ты приехал. 15 лет тебя не видел», — совсем не изменился. Радостно подошел к нам Джо. «Я тоже рад видеть тебя, Джо. Накормишь, мы только с корабля». Мужчина легкомысленно взмахнул руками и поманил за собой в бар. «Конечно, сегодня все за мой счет в честь встречи. Пойдем, у нас очень умелый повар, пальчики оближешь». Мы зашли внутрь и сели за столик у окна в загороженной зоне. Когда нам принесли еду, мы с близнецами накинулись на нее, словно год на диете сидели. После корабельной баланды для нас это была пища богов. Раз с Джо обсуждали старые деньки, пока мы совместно уничтожали все съестное со стола. После трапезы, сыто откинувшись на стуле, мы потягивали апельсиновый сок. Раз, выпив кружку эля, поинтересовался: «Благодарю за щедрую трапезу, Джо. То, насчет чего мы договаривались, все в силе. Конечно, без тебя всего этого бы не было. Я забронировал за вами небольшой дом, можете жить там, сколько захотите. Питаться можете либо здесь, либо в ресторане. Спасибо, нам это очень нужно. Считай, отдал свой долг. Позже, как обустроимся, я вернусь, обсудим дела. Детям надо отдохнуть после длительного плавания». Джо воодушевленно кивнул. «Да, конечно, у меня тоже есть дела. Встретимся позже». Мы, забрав вещи, отправились к дому, указанному Джо. Идти до него по переулкам было 10 минут, и вот перед нами показался дом. Он оказался очень похож на мой дом с Батериллы, только меньше. В доме было три маленькие комнаты: гостиная, кухня и санузел. Бросив вещи, Раз позвал к себе: «Я вижу, вы устали от плавания, как и я. Сегодня никаких занятий, отсыпайтесь. Начнем тренировки с завтра». Мы устало кивнули и разбрелись по комнатам. Стоило моей голове коснуться подушки, как я вырубился. Стоило детям уснуть, Раз вышел из дома и отправился в бар. Войдя внутрь помещения, занял столик в углу. Сделал заказ у официанта и попросил позвать хозяина. Спустя некоторое время спустился Джо. Он, увидев Расса, взял со стойки бутылку ликера и пару стаканов, присоединился к старому другу. Налив по полному стакану, взял свой и сказал: «Выпьем за воссоединение, спустя столько лет». Они с Рассом чокнулись и залпом все выпили. Джо сразу налил еще. «Рассказывай, что за мальцы, на тебя не похожи». Раз задумчиво покрутил в руке стакан и ответил: «Это мои ученики». Джо, который в этот момент пил, поперхнулся от его слов. Он недоуменно посмотрел на старого дозорного. «Неожиданно, ты же вроде зарекся брать учеников после того случая 14 лет назад. Что изменилось?» Раз поморщился от неприятных воспоминаний и, взяв бутылку из рук друга, налил себе еще. «Да, спасибо, что напомнил. Как раз из-за этого и решил под закат жизни попробовать еще раз. Тогда я ошибся в человеке, но теперь я уверен, что натренирую достойных людей». Джо сочувственно посмотрел на Расса, они еще раз чокнулись, и они опустошили стаканы в третий раз. «Да, я вырастил радикала, способного ради убийства пирата положить 1000 гражданских. Теперь он стал адмиралом. На его руках больше крови простых людей, чем на ином пирате. Сейчас я надеюсь исправить ошибку». Джо задумчиво кивнул, налил еще по стакану и дал другу: «Выпьем за то, чтобы так и было. Будешь тренировать их на той площадке?» Раз выпил в четвертый раз и покачал головой. «Рано, они еще малые и слабы. Пока только теория и общая подготовка тела. Ближайший год только так. Потом посмотрим». Хозяин бара налил по еще одному стакану. «Давай допьем, тут немного осталось. Выпьем за то, чтобы у тебя все получилось». Раз вздохнул, и они выпили. Допив бутылку, они еще побеседовали о старых временах и более свежих событиях. Обсудив все, что хотели, старые друзья разошлись кто куда. Раз свернулся в дом и почти сразу уснул. Глава 6. Тренировки. Проснувшись, я вышел в гостиную. Там на диване крепко спал Раз. Судя по тишине в доме, Зик и Дик еще не встали. Отправился на кухню набить урчащий живот, но там ничего не было, в ящиках тоже пусто. Когда вернулся обратно, наставник уже сидел на диване, держась за голову. «Ох, голова, мне бы рассольчику, давно так не пил», – простонал он. «В доме ничего съестного нет, надо в бар или ресторан идти», – в ответ сказал я. Раз спустя пару минут более-менее пришел в себя. Кивнув, он встал и начал разминаться. Я составил ему компанию. Пока мы разминались, проснулись братья. Выполнив вместе зарядку по несколько кругов, Раз с удовольствием потянулся всем телом и сказал: «Теперь приводим себя в порядок и идем завтракать». Мы быстро оделись и направились в бар. Когда я спросил, почему туда, Раз ответил, что там дешевле и, главное, вкусно. Придя, Джо мы не застали, он уже ушел по делам в свою гостиницу. Сделав заказ, Разз достал блокнот с ручкой и начал рассказывать. «Итак, мы прибыли на Амазию, поэтому объясню план тренировок. Вы, парни умные, должны запомнить. В ближайший год зарядка ваше все. Мы будем выполнять ее каждый день по несколько раз, постепенно усложняя до комплекса номер два. Также мы будем много бегать. Выносливость тоже нужна. Теперь по теории, продолжим изучать письмо. Чтение вы освоили, теперь нужна только практика. Подумайте, какие навыки вам нужны. Мы постараемся их освоить. Также я буду учить вас навыкам выживания. Здесь есть джунгли, будем тренироваться там. Позже уточним детали, а пока наедаемся». В этот момент к нам пришел официант с заказом. Мы стали быстро поглощать еду, не обращая ни на что внимания. Как следует перекусив, мы пошли гулять по городу. Он сильно отличался от столицы королевства Сорби. Здания тут не такие красивые, но казались куда крепче и надежнее. Как объяснил Раз, этот остров довольно уникален. Большая его часть – это очень опасные джунгли, три четверти, если быть точным. Город огражден от остальной части острова стеной в 10 метров высотой и толщиной 2 метра. Как говорят, ее создали с помощью фруктовика. На вполне справедливый вопрос, зачем здесь город, раз тут так опасно, ответ такой. Живность, обитающая здесь, и растения высоко ценятся на других островах. Например, яд здешних змей используется в лекарствах, а некоторые растения ценятся как приправы. Также здесь было когда-то процветающее королевство, но оно было давно уничтожено и заросло джунглями, но по легенде их богатство все еще там. В эту байку много кто верит, поэтому тут хватает искателей приключений. Пиратов тут сильно не любят, мягко говоря. После одного дерзкого нападения часть стены была разрушена, и многие твари прорвались, принеся много бед. Пиратов уничтожили, но чтобы полностью очистить улицы от гадов, потребовалось много времени и сил. Поэтому, увидев пиратский флаг, город сразу переходит в осадное положение. Пройдя большинство достопримечательностей, мы добрались до здешнего зоопарка. Вот это был зоопарк, с большой буквы. Там было столько видов животных, что аж глаза разбегались. Как рассказывал гид, здесь собраны почти все относительно безопасные звери. Смертельно опасных тут не было, содержать трудно, но все равно круто. Были также виды, которые привозили с других островов. Увидел даже кое-кого знакомого. Птица сторон света, в данном случае, южная птица. Именно ее Луффи поймал на острове Джея. Голова ее всегда повернута на юг. Рядом с ее вольером был компас, так что все желающие всегда могли удостовериться в этом факте. Дальше, уйдя из зоопарка, мы решили связаться с нашими родными. Они были рады услышать, что мы добрались и у нас все хорошо. Отец радостно ответил, что у них тоже дела идут неплохо. Рассказал, что первую неделю Наоми очень грустила без них, потом ее отец взял отпуск, и она ударилась в учебу. Врач постоянно хвастался, насколько его дочка умная, и шутливо говорил, что она превзойдет нас, балбесов. Поэтому попросил постараться за этот год, иначе с ее отцом будет невозможно общаться, нос задерет. Услышав это, мы всей компанией дружно смеялись и пообещали сделать все в наших силах. Попрощавшись, Расс повел нас на тренировочную площадку. И так начался тренировочный ад. Она оказалась рядом с домом, где мы жили. В течение 2 месяцев он беспощадно нас гонял. Упражнения, которые он постепенно добавлял в зарядку, здорово ее усложняли. Также он заставлял нас бегать до тех пор, пока с ног не валились. Сильнейшая боль в мышцах и обильное 5-разовое питание стали нашей нормой. Но благодаря особой мази на основе здешних трав мы успевали восстановиться. По теории он тоже спуску нам не давал. Сначала письмо, потом общие знания о мире, политике, географии. Всему этому он обучал и проверял, как усвоили, каждый день. Время промелькнуло незаметно, и прошло 2 месяца. К концу этого времени мы окрепли и освоили комплекс номер 2 на начальном уровне. Разз был доволен, поэтому он решил разнообразить тренировки и начал обучать основам ближнего боя. Теперь к боли в мышцах присоединились синяки и мелкие раны. Дозорный учил сурово, даже жестоко, но благодаря этому обучение шло семимильными шагами. Спустя еще 5 месяцев, он добавил уроки по основам выживания. Мы выходили за стену в относительно безопасный участок джунглей и оставались там на ночь. Было довольно страшно, а после одного случая мы осматривали каждую веточку. Зик, несмотря на запрет покидать лагерь одному, отошел по-маленькому, ну и помочился рядом с гнездом ядовитого паука размером с его голову. Когда он вернулся, Расс увидел, что на спине у ребенка ползет ядовитый паук и резким движением сбил его на землю. Обернувшись, Зик, почувствовав что-то неладное, обернулся и увидел паука у его ног и, заорав, отпрыгнул на несколько метров. Старый дозорный рассвирепел от поступка мальчика, но увидев, насколько он испуган, не стал на него ругаться, вместо этого зло произнес: «В следующий раз меня может не быть рядом. Смотрите в оба и делайте то, что говорю». В дикой местности, особенно в джунглях, любая тварь, она летает, ползает, сидит в грязи, мечтает убить вас и обглодать ваши кости. И так оно и будет, если будете невнимательными. Урок мы усвоили на отлично, эта наука давалась нам тяжелее, чем физподготовка. Еще месяц раз спробовал учить нас передвигаться как можно тише в любой местности, но, по его словам, это не наше и уделил оставшееся время другим навыкам. Но даже так основные знания о выживании в дикой природе он в нас вбил. Недавно отец сообщил мне, что у меня появился братик, назвали Ральф. В честь пополнения в семье, мы устроили праздник в баре Джо, а под конец года Расс решил нам устроить выпускной экзамен. Состоял он в том, что мы уйдем в поход глубже в джунгли на 2 дня. Мы были от этого не в восторге, но награда того стоила. Я буду рядом с вами, но помогать не стану, только в случае крайней опасности. Поход будет длиться 2 дня. Если к концу этого срока вы не допустите серьезных ошибок и останетесь целыми, я оплачу вам изготовление личного оружия после обучения владения ему. Вот это было круто. Мы как-то заходили в оружейный магазин, так ценник на хорошие клинки был космический. Проименованное оружие я вообще молчу. В том магазине был один из клинков Рёвадзамана, Мисутабарёда, туманное лезвие. Это был самый прекрасный меч, который я видел. Он по форме напоминал Сюсуизера, но цвета другие. Тут были графитовые темные синие цвета. Стоимость такого клинка составляла 50 миллионов белли. Расс на цену даже присвистнул и поинтересовался, откуда он здесь. Продавец сказал, что его прошлым хозяином был капитан пиратов, возглавлявший то злополучное нападение на остров. И вот мы вышли в практически самостоятельный поход, Расс только обеспечивал защиту, все остальное делали мы. В первый день ничего не происходило, мы без проблем добрались до места ночевки, расположились и легли спать. А вот ночью в моем сне произошел неожиданный поворот. Я внезапно оказался в странной комнате, стены и потолок которой были как постоянно изменяющиеся кривые зеркала. Я стоял в центре комнаты на возвышении, а перед глазами зависла табличка: «Добро пожаловать в зал квеста. Пришло время для первого задания. Задача: выжить в течение 12 часов. Награда: дьявольский фрукт тип парамеция. Наказание: нет. Сложность: средняя. Время: 11:59-58. Это имел в виду Каге, когда говорил про поручение от него. Озадаченно подумал я. Стоило мне дочитать и осознать, как меня сразу выбросило, и я испытал чувство свободного падения. Я почти сразу подскочил с криком, перебудив всех. Расс обеспокоенно посмотрел и спросил: «Ты чего так подскочил, заползло что-то?» «Нет, все в порядке, кошмар приснился». Он кивнул и пошел на обход территории вокруг лагеря. Пока мы перекусывали и собирались, я обратил внимание на цифры периферийным зрением. 11:07:22. После возвращения Расса с разведки наша компания двинулась в путь. Первые несколько часов прошли спокойно, но тревога меня не отпускала. Раз с близнецами заметили мое состояние. «В чем дело? Ты с самого утра ходишь с лицом, будто чего-то опасаешься», — с участием спросил наставник. Я пожал плечами, не зная, как это объяснить. «Ничего такого, просто предчувствие плохое». Раз сразу напрягся, став чаще оглядываться по сторонам. Он строгим тоном сказал: «Всегда прислушивайтесь к интуиции. Она меня не раз выручала. Будьте начеку». Мы продолжили путь, прошло еще пару часов, но ничего не происходило. Но чувство тревоги меня не покидало, только усиливалось. Наш путь проходил рядом с обрывом, где внизу протекала река. Внезапно со стороны леса раздался шум битвы. Сначала он исходил издалека, но раздавался все ближе, пока мы не увидели его рядом с собой. Из леса, обрушив пару деревьев, выскочили сцепившиеся в клубок звери. Огромная змея, 20 метров не меньше и в обхвате 1,5 метра, и не менее огромный медоед 7 метров в высоту. Они были не только большими и сильными, но и очень быстрыми. В своей схватке они разносили все вокруг. Раз, увидев их, побледнел и, схватив нас, бросился на утек, но, к сожалению, не успел. Время их очередного столкновения змея нанесла удар хвостом, но медоед ловко уклонился. Вместо него удар попал в скалу у обрыва. Она разлетелась на куски, полетевшие в нашу сторону. Будь раз с один, он без проблем бы уклонился, но у него лишние 150 с лишним килограмм под мышками. Большинство пролетело мимо, но один из них попал в плечо, выведя из строя руку со мной. От силы удара он отпустил меня, и я улетел прямиком в обрыв. Услышав напоследок «нет, Алекс», я полетел вниз. Видя, что упаду в реку, я сложил руки на груди крестом и нырнул в воду солдатиком. Река была не очень широкая, но течение в ней довольно быстрое. Выбравшись на берег и отдышавшись, я обнаружил, что меня довольно далеко отнесло. Тем же путем назад идти было не вариант. Тщательно осмотрев окружающую меня местность, я присел на корень ближайшего большого дерева и стал думать, что делать дальше. Пов раз склевер. Когда на нас выскочили две здоровенных твари, мои мысли были только нецензурными. Почему одни из самых опасных тварей на острове появились так далеко от своих берлог? Каждая из них порвет меня, как морской король рыболовное судно. Надо делать ноги. Схватив детей в охапку, я рванул, что есть сил, по дороге назад, но не успел. Я получил сильнейший удар в плечо, рука, держащая Алекса, отнялась, а от силы удара мальчик улетел в сторону обрыва. «Нет, Алекс», я, зарычав от бессилия, побежал дальше, пока место битвы не скрылось из виду. Остановившись, осмотрел плечо. Много крови, нарушена подвижность, но жить буду. Зиг был просто в ужасе, но в целом держался молодцом, не плакал. Дик тоже был в шоке, но быстро приходил в себя. Первое, что я в них вбил, это умение быстро адаптироваться. Я первым делом проверил библикарту, она была целой, значит, Алекс жив. Что будем делать? Алекса надо спасать, мрачно спросил Дик. Да, надо, но пока твари оттуда не уберутся, мы туда не пойдем. Та область, куда он упал, относится к территории, куда ходят только опытные люди. Новичкам там делать нечего. Я немного подумал и решил. Возвращаемся на последнее место стоянки. Я отнесу и оставлю вас там. Припасов должно хватить на сутки. Сам пойду искать Алекса. Часть вещей спрячем здесь. Найду Алекса, заберем на обратном пути. Вперед. Близнецы серьезно кивнули и разобрали сумки, оставив только самое необходимое. После мы вместе спрятали остальное. Рука более-менее восстановила подвижность. Готовы? Да. Произнесли оба. Я схватил их по мышке и побежал в сторону лагеря. Спустя 2 часа мы добрались до лагеря. Пока дети готовили лагерь, я осмотрел окружение на наличие угроз. Ничего не найдя, обеззаразил рану мазью и сделал перевязку, потом приготовил перекус. Закончив есть, сказал: «До моего возвращения отсюда уходите только в случае смертельной опасности или если появятся люди. Но не должны, в этой области для них нет ничего ценного. Вернусь максимум через сутки». «Понятно?» Близнецы внимательно слушали и кивнули. «Основам ближнего боя я вас обучил, так что сможете за себя постоять. Ножи у вас есть. Удачи!» С этими словами я развернулся и помчал к обрыву. К тому времени твари уже убрались, оставив после себя полную разруху. Все в радиусе 100 метров было разнесено на куски. Я пошел дальше, за обрыв и обнаружил спуск к реке. Но никаких мостов поблизости не было. Согласно карте, он выше по течению. Спустя 1/2 часа я дошел вдоль берега реки до него. Перейдя мост, отправился вниз по течению. Так пролетело еще 2 часа, но следов Алекса не было. Без нападений не обошлось. В первый раз это был ягуар. У него почти получилось напасть из засады, но я использовал волю наблюдения и смог уклониться. В следующий момент она лишилась головы. Во второй раз противник был гораздо сильнее. Это был брат-близнец медоеда с обрыва, только меньше раза в 3. Драка с ним длилась 10 минут, но зверь проиграл. Я перерезал ему глотку, когда он подставился. После него нападений больше не было. Спустя еще 1 час я начал думать, что ошибся берегом, пока, наконец, не нашел свежие следы и метку на дереве. Но его самого тут не было. По следам и библикарте выходило, что он направился вглубь леса. «Идиот, зачем ты полез в лес?» Раздраженно подумал я и пошел следом. Йенгпов. После того, как перевел дух, я разложил перед собой то, что осталось после полета с обрыва и заплыва по реке. Не так много, как хотелось бы, сумку унесло течением, пока я пытался выплыть. При себе только нож, блокнот и ручка в деревянном чехле, и зажигалка. Благодаря этому я смог развести костер и отогреться. Но он привлекал слишком много внимания, и его пришлось быстро потушить. Я бы так и сидел, но что-то манило в глубине джунглей. Раньше такого я не ощущал. Казалось, будто меня там ждет что-то хорошее. Внезапно я услышал треск деревьев и, обернувшись к противоположному берегу, увидел что-то огромное на противоположном берегу, бредущее среди деревьев. Оно было даже больше тех тварей с обрыва. Я поспешил скрыться в лесу. Повезло, что меня не заметили. Существо просто утолило жажду в темной заводи и ушло обратно. Возвращаться на берег небезопасно, поэтому я пошел в сторону того, что меня манило. Путь был не близкий, ушло больше 3 часов на дорогу. Наконец джунгли расступились, и я увидел руины. Они были небольшого размера и внешне походили руины какого-то храма. Снаружи я ничего примечательного не увидел и пошел внутрь. Там тоже была только разруха. Я уже собирался уходить, но заметил кое-что интересное. Постамент, где раньше стояла статуя, странно накренился. Подошел вплотную и увидел, что одна сторона ушла вниз. Внезапно пол подо мной затрещал и провалился вниз. Я вместе с постаментом провалился вниз. Пролетев пару метров, рухнул на пол заросшего мхом туннеля. Повезло, что постамент не рухнул мне на голову. Всего 0,5 метра отделяли меня от смерти. Встав и отряхнувшись, я огляделся. Из-за пыли было мало что видно, но это явно какой-то тайный ход, причем довольно просторный. Я почувствовал дуновение ветра с одной стороны и пошел туда. Ход оказался довольно длинным. Спустя 20 минут я попал в большое помещение. Оно было без окон, освещение обеспечивали несколько дыр в потолке, образуя столбы света. Это было какое-то убежище или место для сборищ. Я тихо зашел внутрь и хотел осмотреться, как что-то внутри помещения тихо зашелестело. Я сразу же спрятался за стену и аккуратно выглянул. Из темноты противоположного угла медленно вышла огромная фигура черного паука с узором и красными пятнами на брюшке. Он был где-то 5 метров в ширину и столько же в длину. Самое ужасное не его размер, сопоставимый с теми гигантами, а его движение. Для такой туши они были очень тихими, почти бесшумными. Он двигался словно тень. Если бы я зашел внутрь, он бы меня уже сожрал. Я стоял, не издавая ни единого мускула, надеясь, что он меня не заметит. Он уже начал уползать в свою берлогу, как внезапно под моим весом хрустнул камешек. Паук сразу замер и, подпрыгнув, мгновенно развернулся и выстрелил паутиной на огромной скорости прямо в место, где я стоял. Мне бы настал конец, если бы в последний момент меня не выдернул раз, появившийся из туннеля. Сгусток паутины пролетел рядом с моей грудью и врезался в стену, оставив солидную дыру, от нее быстро поползли трещины. «Бежим!» Схватив меня за шкирку, он рванул на максимальной возможной скорости в туннель. Тварь туда бы не пролезла. Вот только паук имел другое мнение. Он сделал еще один залп, но не попав, противно закричал, и из темноты появилось 3 паука поменьше, размером со взрослого человека. Они стремительно рванули за нами и быстро догоняли. Раз понял, что твари слишком шустрые и нам от них не уйти, он остановился и приготовился к бою. «Прикрывай, 2 на мне, твой 3-й. Облажаешься, тут и сдохнем», — рявкнул наставник. Обалденная фраза прямо наполнила бодростью на весь день. Я достал нож и прикрыл спину. Пауки уже достаточно близко приблизились и прыгнули на нас. Раз встал в стойку и тихо произнес: «Яй, рассечение». Первого паука разделило надвое в полете, и половина туши врезалась во второго в прыжке, помешав тому достичь цели. 3-й же прыгнул на меня, стремясь впиться мне клыками в шею. В этот момент все мои чувства обострились до предела, и я будто увидел, что будет в следующее мгновение. Я видел, что нужно сделать, чтобы выжить. Я прыгнул со всей силы вперед, в подкате поднырнув по него, и со всей силы вбил нож в соединение брюшка и туловища. Он заверещал и попытался меня достать лапами в полете, но не получилось. Рухнув на полной скорости, он несколько раз перекатился, забивая нож еще глубже. Встав на ноги, он покачнулся и рухнул обратно, больше не двигаясь. Раз с тем временем разобрался со оставшимся пауком. Вонзив ему меч в голову на всю длину, он убил тварь. Оторвав часть рубашки и вытерев получившимся куском меч от слизи, он с очень недовольным лицом повернулся ко мне. «Тебя ждет тяжелый разговор, но сейчас ты молодец. Ты грамотно справился с тварью, что куда сильнее тебя. Надеюсь, мелкие пауки у него закончились, иначе нам конец. Возвращаемся в лагерь как можно скорее, надо обработать твои раны». Я задумчиво посмотрел на Расса и сказал: «Наставник, ты мне веришь?» Он удивился такому вопросу, но ответил: «Верю. А что такое? Меня сюда что-то манило, сам не знаю что. Это был зов. Если бы я остался на берегу, огромная тень с другого берега могла меня заметить, и я, скорее всего, был бы мертв. Я чувствую, что тут есть что-то для меня важное. Не знаю, как это объяснить». Расс внимательно выслушал и спросил: «А у тебя сейчас во время боя озарения не было? Я видел твой удар, момент нанесения просто идеален. В такой ситуации я не сделал бы лучше». Я на миг задумался и рассказал о своих ощущениях. Расс удивленно хмыкнул и, потерев подбородок, произнес: «Озарение, что было во время твоего боя с пауком, вызывается силой, называемой волей. Ты использовал волю наблюдения, и твоя тяга сюда тоже вызвана ею. Ты почувствовал голос вещей. Это крайне редкий вид воли наблюдения, такой есть у единиц в мире». Расс с трудом пытался осознать такое шокирующее открытие. Я же обдумывал его слова. Через несколько минут он взял себя в руки. «Раз ты услышал голос вещей, значит, тут что-то есть. Быстро осмотрим туннель, если ничего нет, уходим». Я попытался поймать то чувство, пусть далеко не сразу, но получилось. Всего на мгновение, но этого хватило. Голова заболела страшно. Держась за нее, я со стоном показал пальцем: «Около 50 метров, смотри там». Наставник обшарил стену в том направлении и нащупал замаскированную под стену дверь. Она была заперта. Он попробовал выбить с ноги, не получилось. Оказалось, что она из металла. Расс достал меч и, сосредоточившись, покрыл его волей. Катана стала темно-фиолетового цвета. «Это тоже воля?» — с удивлением спросил я. «Впервые вижу так близко». «Да, это воля вооружения». Больше ничего не говоря, он, встав в стойку, нанес два удара крестом и вернул меч обратно в ножны. Такого дверь не выдержала и развалилась на куски. Расс, убрав меч, вытер пот со лба. «Пойдем, будь начеку». Я серьезно кивнул, и Расс пошел первым. Я следил за спиной. За дверью тоже оказался туннель, в отличие от прошлого, просто пыльный. Пройдя его, мы попали в странную комнату с настенными надписями и красивыми фресками. Мы внимательно осмотрели комнату. Расс, посмотрев на них, сильно нахмурился. «Это древний язык, им пользовались 800 лет назад. На нем написаны панеглифы. Когда-то из-за него целый остров уничтожили в прошлом». Расс посмотрел на меня с сомнением, словно решая, стоит ли мне о чем-то рассказывать. Вздохнув, он решился: «Сейчас я посвящу тебя в одну из своих страшнейших тайн. Слушай внимательно и никому не рассказывай об этом, даже самым близким людям, иначе тебя и всех, кто тебе дорог, уничтожит. Это только наша с тобой тайна». Начиная смутно догадываться, о чем он, я состроил серьезную моську и навострил уши. Расс на это слегка улыбнулся, но потом снова стал серьезным. Тяжело вздохнув, он, словно доставая из своего шкафа тяжеленный скелет, начал медленно рассказывать: «Моей фамилией не всегда была Клевер. Больше 30 лет назад моей фамилией была Клауди. Жил больше 15 лет назад ученый по имени Клауди Кловер. Он был моим братом по отцовской линии и крайне умным человеком. Наши пути разошлись 30 лет назад из-за ссоры. Я даже отказался от фамилии. Я много раз предупреждал его, что изучение древнего языка закончится плохо. Но он не послушал, собрал самых заинтересованных и талантливых ученых на острове Ахара и продолжил исследование. Это закончилось тем, что остров уничтожили вместе со всеми его жителями. Выжила только одна девочка, Ника Робин. Мой брат любил оставлять тайники. За год до ссоры он мне рассказал о нескольких, когда мы еще общались. Выйдя в отставку, я решил попутешествовать, проверив их от нечего делать. И в одном я нашел толстенный словарь и букварь по древнему языку. Понимая, что в моих руках, я хотел все спалить, но морально не смог и забрал с собой. Убрав сумку и не доставая до самого конца путешествия, я привез их на Батериллу. По ночам я учился по ним и в итоге освоил чтение древнего языка. Если обо мне узнает мировое правительство, мне конец, как и всем моим знакомым. Родных уже не осталось. Я на такое откровение сохранял нейтральное лицо, но внутри был в натуральном ахе. Еще бы, меня обучает знаток древнего языка, и кто? Брат самого Клауди Кловера. Пока я возвращал вылетевший из черепной коробки мозг обратно, он решил осмотреть стены. Так, тут говорится, что на этом острове жил один из кланов Ди, Дименс. Они не рвались во власть, их интересовало только искусство шитья, их ткани и разные изделия поставлялись во все уголки мира. но потом их уничтожили. Но не говорится почему. Раз перешел к другой стене, тут рассказывается о последней битве. В живых остались только патриарх и приближенные. Они использовали, тут сказано, ткачей, но на фреске изображены пауки. Неужели тот монстр был когда-то одним из них? Невероятно, как их тогда победили. Озадачился он, но решил не забивать голову и продолжил читать. Они дали последний бой, напоив ткачей кровью тысячи врагов. Помните о нашей доблести. Дальше записи обрываются. Он перешел к последней фреске. Здесь говорится о главной силе клана, что последний ее обладатель пал в решающей битве, что, по их мнению, решило судьбу клана. Тут старик почесал макушку в недоумении. Хмм. Дальше непонятно, говорится, что сила всегда возвращается на остров. Больше ничего не написано. Ладно, идем дальше. Из комнаты был еще один проход в соседнее помещение. Внутри не было фресок и надписей, только постамент в центре, а на нем был дьявольский фрукт. Раз, увидев его, выругался. Я удивился его реакции. А что не так? Фрукт — это же хорошо, продадим и сможем купить лучшее оружие. Наставник сморщился, словно лимон целиком заживал. Нам никто не даст это сделать. Узнав, что он у нас есть, на нас откроют сезон охоты все искатели сокровищ, а это полгорода. Мы не доживем до утра. И что делать? Не оставлять же его тут? С возмущением спросил я. Раз посмотрел на меня, словно я сморозил какую-то дичь. Такими вещами не разбрасываются. Берем с собой. Кто-то из вас троих съест. А ты не хочешь? Озадаченно спросил я. Раз рассмеялся. Я не смогу раскрыть его силу. Слишком стар уже. И еще я люблю купаться в море. Так что нет. Забрав фрукт, мы пошли обратно. Выйдя в заросший коридор, начали забираться обратно в храм по обломкам, как услышали страшный крик того монструозного паука. Раз нахмурился. Поторопимся, на его крики вся хищная живность может сбежаться. Попав в лес, наставник взял меня на спину и побежал. Пока сидел на спине, взглянул на время. 4:10:30. На удивление, никаких проблем в пути до обрыва не было. Видимо, крик паука распугал животных. И вот, когда до конца срока осталось всего 10 минут, мы добрались до лагеря с близнецами. К счастью, у них все было хорошо. Когда слез со спины Расса, сразу попал в крепкие объятия Зига. «Алекс, ты вернулся. Когда ты улетел в обрыв, я был в ужасе. Как же я рад, что ты выжил». Дик тоже улыбался во весь рот. Когда его брат меня отпустил, он тоже меня обнял. Еще крепче, чем близнец. Похоже, меня хотят добить. Меня спас Рас. Он подошел к нам и сказал: «Вы его сейчас задавите. Надо покушать и кое-что решить». Повезло, что близнецы собирались ужинать. 10 минут были слышны только звон ложек, доев последние крошки и отложив посуду. Итак, теперь разговор. У нас возникла возможность и одновременно проблема. На этих словах он достал из мешка дьявольский фрукт. Парни непонимающе посмотрели на наставника. «И что это?» — с недоумением спросил Зик. Судя по лицу, Дик понял, что у Расса в руках «это ученик мой, дьявольский фрукт», — тоном учителя произнес старик. Понимание на лице Зига не прибавилось, а вот Дик сильно удивился. «Я читал о них в одной книге, разве они не очень редкие?» Расс понимающе улыбнулся. «Да, это так, и его цена тоже просто огромна. Нас убьют, если узнают, что он в наших руках. В город нести его нельзя. Его должен съесть кто-то из вас». Братья озадаченно переглянулись, а я сразу отказался. «Я его есть не буду, я слишком люблю плавать, да и какую силу он даст, мы не знаем». Зиг в замешательстве смотрел на фрукт, но покачал головой. «Лучше его Дику отдать, я тоже не прочь искупаться лишний раз, а Дик не любит мокнуть в принципе. Поэтому он не умеет плавать». Дик, немного смутившись, дал брату подзатыльник и показал ему кулак. «Не вспоминай лишний раз о моих слабостях, иначе могу и о твоих рассказать». «Хорошо, я съем его». Взяв фрукт, внешне напоминавшим здоровенную ягоду с завитушками, начал его поглощать. После первого укуса скривился, словно кислый лимон съел. «Вкус просто ужасный. Меня сейчас вырвет». Раз заржал, держась за живот. «У всех такая же реакция. Ни разу не было, чтобы вкус кому-то понравился». Дик доел фрукт с таким лицом, будто хотел выбросить его как можно дальше. И тут раз сделал вид, будто что-то вспомнил, и с ухмылкой произнес: «Кстати, весь фрукт есть было не обязательно, достаточно кусочка». У Дика на его слова отвисла челюсть, А мы заржали. Он выпучил глаза и заорал на наставника. А раньше сказать было нельзя. Зачем я так мучился сейчас? Расс наставительно поднял указательный палец вверх. Чтобы ты понимал, что сила не приходит просто так. Ты что-нибудь чувствуешь? С любопытством поинтересовался он. Нам с Зигом тоже было это интересно. Дик сосредоточился, закрыв глаза. Несколько минут так сидел, пока не открыл глаза. Силу чувствую, но не могу воспользоваться. Словно чего-то не хватает. Какого-то материального предмета, не знаю чего. Жаль, ладно, может, в городе поймем, что за сила. В городе о фрукте и Дике ни слова. Ложимся спать. Дежурим, как обычно, по 2 часа. Зик, Дик, Алекс, потом я. Мы согласились и разошлись по лежакам. Ночь прошла спокойно, звери не беспокоили. Хотя был какой-то шум со стороны области за обрывом. Утром мы позавтракали и двинулись в город. К вечеру показались стены города. Раз смог облегченно вздохнуть, только зайдя за нее. Это было сложное приключение, но мы вернулись живыми и почти целыми. Предлагаю сначала помыться дома, потом завалиться в бар Джо и как следует отметить возвращение. Идем, мы с радостью согласились, и уже через час заняли столик. Джо решил к нам присоединиться. Он принес им с Рассом бутылку эля, а нам 2 кувшина с разными соками. Давайте, рассказывайте, как прошел поход. С того направления искатели услышали много шума, словно кто-то дрался. Расс вкратце рассказал о нашем приключении, не упоминая про фрукты руины. Джо нахмурился. Ему не понравились такие новости, и, как оказалось, не только для него они плохие. Появление этих тварей вне их территорий – плохой знак. Когда такое было в прошлый раз, закончилась бойня в джунглях. Тогда в битве погиб один из королей джунглей и произошла дележка его территории. Я должен сообщить это главному искателю. Придется вас покинуть. Сегодня все за мой счет. Джо быстро покинул бар, а мы продолжили праздновать. Спустя какое-то время мы отправились отсыпаться. Утром после зарядки Рас собрал нас в гостиной подвести итоги. Оценим ваши действия на этом экзамене. Зик и Дик, вы не допустили серьезных ошибок, несмотря на неожиданности, молодцы. Что касается тебя, Алекс, то с тобой не все так гладко. Ты серьезно ошибся, покинув берег и зайдя в те руины. Но если бы ты этого не сделал, уже погиб бы. Иногда лучше следовать интуиции и выжить, чем следовать правилам и умереть. Запомните это. Вы прошли экзамен и заслужили оружие под заказ. Поздравляю. С улыбкой закончил Расс. Мы были в восторге, радостно улыбались, едва сдерживаясь, чтобы не подскочить с места. Но наставник не закончил. Теперь поговорим о дальнейших планах. Мы возвращаемся на Батериллу, как я обещал Маркусу и Сирас. Отдыхаем там месяц, но не прекращаем делать комплекс номер 2 каждый день. Теорию на отдыхе отложим. После него отправляемся на следующий остров для тренировки с оружием. Все понятно? Ура! Мы возвращаемся домой. В ответ вскочил с места я. Близнецы тоже были рады. Расс устало вздохнул и, улыбнувшись, сказал: «Выполните комплекс номер 2 3 раза и пойдем завтракать. После поищем судно до столицы королевства Сорби». Сделав, как сказал наставник, через полчаса мы отправились завтракать. На удивление, там нас уже ждали. Джо обрадовался, увидев нас в помещении. С ним был среднего роста и телосложения черноволосый мужчина с 2 мечами на поясе. Он не был особо мускулист, но я чувствовал от него силу. Они вместе с Джо подошли к нашему столику. «Раз, мальчики, у этого мужчины есть к вам вопросы. Это глава искателей на острове Эмазе». Мужчина кивнул Джо, и он ушел к стойке. Взяв стул у соседнего столика, он присел. «Меня зовут Разиль, как уже сказал хозяин, я главный среди искателей на острове. Расскажите, что вчера с вами произошло». Расс рассказал все о походе и битве тварей. Лицо Разиля было непроницаемо, но под конец он поморщился, словно от зубной боли. «Алекс, да, ты там ничего не видел, после того, как выплыл на берег». Подумав, я рассказал о огромной тени на другом берегу реки. Разиль удивился. «Ты счастливчик, увидеть одного из королей леса и выжить, таких на острове единицы. Они не любят людей, на своей территории убивают сразу же, если заметят. А на твоем берегу ничего не было?» Я помотал головой. «В тот момент, до моего похода в руины, там все было спокойно». Глава искателей задумчиво откинулся спинку стула, нахмурив брови. «Значит, паучера вылез по другой причине. Активность 2 королей и битва 2 тварей послабее, но не намного, вне их территорий, очень плохой признак. Спасибо за сведения, Они помогут в защите города. Что хотите за информацию?» Расс ненадолго задумался, но ничего не придумав, сказал: «Сами решите, чего она стоит. Чем отблагодарите, тому и будем рады». Разиль недовольно заворчал, но кивнул и ушел. Мы спокойно доели свой завтрак и отправились в порт. На удивление, там был пришвартован и выгружал товар корабль нашего старого знакомого, Джека. Мы подошли к нему и поприветствовали. Бывалый моряк был рад нашему появлению. «Как у тебя идут дела, Джек?» «Смотрю, людей теперь больше», — поинтересовался Расс. «Да, в столице Сорби добрал людей в экипаж, теперь доставляю сюда товары. Отсюда закупаю редкие лекарства и приправы. Дела пошли в гору, благодаря вам. Без того упыря даже дышать стало легче». «После разгрузки куда отправитесь?» Джек задумался, но потом уверенно ответил: «Сегодня закупим товар на продажу, а завтра загрузим на борт и поплывем обратно в столицу». «А что такое? Нужна помощь?» «Да, подбросишь нас до столицы, оплата такая же». Расс сдал ему 20 тысяч белли. Джек оскорбленно отмахнулся от денег. «Господин Расс, вы меня обидеть хотите? Вы мой благодетель. Я отвезу вас бесплатно. Мы отплываем завтра в обед, как загрузимся». «Понял, спасибо. Будем вовремя». Мы попрощались и отправились в дом. Пока шли, Дик пробовал применить способности фрукта. Его внезапно потянуло к магазину сувениров. Мы последовали за ним. Там он выбрал фигурку паука из дерева. Расс недоумевал, но купил ее. Вернувшись в дом, Дик собрал нас в гостиной. «Кажется, я понял, в чем способности этого фрукта. Смотрите». Мальчик взял фигурку паука и сосредоточился. Внезапно паук ожил и прыгнул на лицо Зига. Он, закричав с испуга, свалился с дивана и начал кататься по полу. «Уберите, уберите его с меня, какая мерзость!» Дик мстительно ухмыльнулся, смотря на метание брата. «Это тебе за то, что трепался о моих слабостях, Кек!» Расс удивленно смотрел на действия Дика. «У меня вообще челюсть отвисла». Отлипнув от Зика, паук вернулся к хозяину на ладонь. «Можешь дать его мне?» — попросил Расс. Дик кивнул и дал паука в руки наставника. Тот его осмотрел, повертел, пощупал везде и вынес вердикт: «Твой фрукт позволяет оживлять предметы, олицетворяющие живых существ. Ты теперь кукловод, но надо развивать способности дальше. Сомневаюсь, что это все, что он может». Дик согласился и продолжил тренироваться с пауком. Зик на него смотрел с завистью. Они с детским восторгом проверяли, на что способна ожившая фигурка. Расс кивком позвал меня на кухню, и я пошел за ним. «Теперь о тебе и воле. То, что ты пробудил ее в 6, говорит об огромном потенциале, но тут есть подвох. Тебе будет очень сложно тренировать эту силу так рано. Обычно воля пробуждается в 14-16 лет. Ты уже ощутил, насколько она нагружает тело. Тем более пробудился еще и голос вещей. Я о таком никогда не слышал, даже в Маринфорде, штаб-квартире дозора.